Глава седьмая. Двое слуг в кроваво-красных ливреях, в черных перчатках, торжественно распахнули перед нашим мобилем высокие ворота. Точнее, ворота открылись при помощи магии, но слуги присутствовали с важным видом, так полагалось по этикету. А этикет — это важно и точка. Во всяком случае, так считал мой отец. «Игорь Владимирович, вы хотя бы предупредили отца, что мы заглянем на обед?» — спросил я, рассеянно оглядывая парк. — Это была его идея, — ответил дед. — Твой отец хочет обсудить важный вопрос, который касается всего рода. — Меня он на обсуждение не приглашал, — заметил я. — Тебя пригласил я. Веско отмел мои возражения дед, выбираясь из мобиля. — Я считаю, что дело рода надо обсуждать всем вместе. Кроме того, ты... немало потрудился, чтобы отгородиться ментальным блоком от родного отца. Так что он не смог прислать тебе зов при всем желании. Что да, то да, коротко признал я. О чем тут спорить? Я не видел смысла в общении с отцом. Но раз уж приехал, поздно возражать. Саша, я очень прошу тебя об одолжении. Сменил тон Игорь Владимирович. Знаю, чего тебе стоит приехать сюда, и ценю это. Ты знаешь, как меня беспокоит разногласие внутри рода. Но это запрещенный прием, — улыбнулся я. Но вы правы. Постараюсь вести себя хорошо. Надеюсь, обед не затянется. Один из слуг немедленно уселся за руль и погнал мобиль в гараж. Оставлять его перед крыльцом здесь было не принято. Я шагал вслед за дедом по центральной дорожке парка, крутя головой направо и налево, и все больше удивляясь. И было отчего. На моей памяти парк выглядел довольно уродливо. Идеально проложенные дорожки абсолютно одинаковой ширины, подрезанные как по линейке кусты. Деревья были посажены симметрично и казались совершенно одинаковыми. И если хоть одно дерево начинало расти, как ему вздумается, его безжалостно выкорчевывали и заменяли другим. А вот теперь парк изменился совершенно. В нем появились клумбы, и не круглые или овальные, а произвольной формы. И цветы на них росли беспорядочно, где густо, а где пусто. Да черт, они цвели в разное время! А уже это совсем не лезло никакие ворота, и бабочки порхали свободно, они взмывали в небо красивыми ровными стаями. Деревья тоже чувствовали себя вольготно. Я заметил густую ель, мохнатые лапы которой торчали во все стороны. А вот липа с дуплом чуть выше моего роста. В него так и тянуло запустить руку. Вдруг там что-нибудь да найдется интересное. Дуплистое дерево в отцовском парке? И вокруг него не суетится армия садовников, вооруженная топорами и пилами? Но ведь еще год тому назад этой липы здесь не было и в помине, я это точно знал. Значит, дерево не только посадили, но и заботливо вырастили при помощи природной магии. И дупло там появилось не случайно, так и было задумано неведомым садовником. Я не верил своим глазам. А это что такое? Я в изумлении уставился на густой куст можжевельника, постриженный в виде женской головы. Так, моего родителя что, сглазили? Впрочем, в доме мало что изменилось. Сверкала начищенная бронза, сияли хрустальные люстры, на ковровых дорожках ни пылинки. Мраморные статуи воинов в просторном холле холодно взирали на нас глазницами без зрачков. Рядом с ними замер дворецкий, ничем не отличимый от статуи, ну, кроме костюма, разумеется. И вот тут меня поджидала загадка. На мускулистой мраморной руке древнего военачальника висел кружевной женский зонтик. Словно прославленный полководец не готовился к битве, а провожал на пикник подружку. А меч и щит ему нужны были исключительно для того, чтобы было чем порезать и на чем разложить еду. Служанка в крахмальном переднике, испуганной тенью, метнулась к воину, схватила зонтик и скрылась с ним в бесконечной путанице комнат. Я благоразумно сделал вид, что ничего не заметил. Отец встретил нас на лестнице и честно попытался скрыть удивление при виде меня. Впрочем, получилось неубедительно. «Александр?» Он бросил короткий взгляд на деда. Потом снова взглянул на меня и на этот раз осмотрел с головы до ног. «Выглядишь очень достойно. Хороший костюм». «Благодарю», — улыбнулся я. Мне было отлично известно, каких усилий стоил отцу даже такой комплимент. Кроме того, я видел, что он растерян и никак не может собраться с мыслями. «Я не ждал тебя», — наконец сказал он. «Но очень рад твоему приезду». «Не верю», — подумал я, но при этом сделал вид, что поверил. Обещал же деду вести себя хорошо. «Что ж, прошу к столу». Обозначая вежливое приглашение, отец чуть наклонил подбородок. Он пропустил деда вперед, выказав уважение к патриарху рода, сам пошел следом, а мне предоставил замыкать процессию. Поднимаясь по роскошной мраморной лестнице вслед за отцом, я видел, как напряжена его спина, как нарочито высоко он держит голову, как печатает шаг. «Нет», — усмехнулся я, — «он так и не примирился с судьбой». Кстати, об отце. Он был младшим сыном. Ни при каких условиях не мог претендовать на место наследника рода Воронцовых. Старший брат отца, Сергей Игоревич Воронцов, вот кто станет следующим патриархом. Ну, или его сын, Ярослав, мой кузен. Ну, или сын Ярослава, когда родится. Титул патриарха всегда наследует старшая ветвь рода, а мы — младшая, и с этим ничего не поделаешь. Для отца такое положение было всегда невыносимо. Сначала он выбрал армейскую службу, но военная карьера не сложилась, и отец вышел в отставку в чине майора. После смерти мамы он с разрешения деда стал управлять имуществом рода и управлял превосходно. Словно всегда пытался доказать, что роду без него не обойтись. Он и был незаменим, дед не раз говорил об этом. Только это ничего не меняло. Отец никак не хотел принять очевидное. Он с армейской прямотой настаивал, что я повременил с выбором пути. Заранее назначил меня своим будущим помощником. И слушать не желал никаких возражений. «Какая еще магия? Ты че? Интересы рода важнее!» Из-за этого наши отношения испортились настолько, что в последний год учебы я предпочел переехать из родного дома в спальный корпус лицея. «Переехал?» «Не совсем. Я просто выпрыгнул из окна комнаты, в которой он меня запер. Сева Пожарский сумел смастерить простенький артефакт воздуха и забросил его через ограду в парк. Только поэтому я не переломал себе все ноги. А потом мы удирали на случайном извозчике от мобиля отцовской охраны. Признаюсь, было весело. Сбежав из дома, я получил главное сокровище — свободу. На мне не лежал груз будущей ответственности за род. Я мог сам выбирать свою судьбу. И думаю, потому судьба сделала мне роскошнейший подарок — путь тайновидца. Отец, узнав об этом, настолько растерялся, что сделал вид, будто ничего особенного и не произошло. Даже пригрозил лишить меня наследства, если я откажусь ему помогать. Я не расстроился и стал подыскивать себе жилье. Какие-то деньги у меня были. Заработал во время летней практики. Я был уверен, что с уникальным даром я не пропаду. И так оно и вышло, к слову говоря. Но сначала дед опять пришел на помощь. Под его нажимом отец отдал мне небольшой старый особнячок на Каменном острове. Это часть приданого моей матери. И перевел на мой счет деньги, которые она мне завещала. А ведь я даже ничего не знал об этом. «Пусть Александр сам выбирает свою дорогу», — сказал дед. «Но он граф Воронцов и не будет жить на съемной квартире». Отец нехотя, но уступил. Ненадолго. Не прошло и месяца, как он снова попытался влезть в мою жизнь со своими правилами. Вот тогда я окончательно плюнул на приличие и поставил ментальный блок, через который он не мог пробиться, как бы ни старался. Очередная пара слуг распахнула перед нами двери столовой. Стол был уже накрыт на троих. «Я ждал вас раньше», — сообщил отец. Даже в этой безобидной фразе был намек. Мы опоздали, нарушили распорядок дома. «На церемонии случилась большая неприятность», — сказал дед. Иван Горчаков неожиданно потерял дар. «Вот как? У вас, кажется, были на него планы». печально. Отец сказал это рассеянно, без всякого огорчения, и тут же добавил: «Я оставлю вас на минуту», и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Дед недоуменно оглянулся. Он тоже заметил, что с отцом происходит что-то неладное. А вот я все понял, и мне стало, откровенно говоря, весело. У отца появилась женщина, и не просто очередная любовница, что совершенно нормально для мужчины его возраста и положения. Нет, с этой женщиной у него все очень серьезно. И вполне возможно, даже отец собрался жениться, о чем и хотел поговорить с дедом. Если 20 минут назад я сильнее всего хотел развернуться и уйти, то теперь также хотел сильно остаться. Не, меня теперь отсюда даже палкой не выгонишь. Вот почему стол был накрыт на троих, хотя меня отец явно не ждал. Игорь Владимирович, а вы отца-то предупреждали о том, что я приеду вместе с вами? Нет, — ответил дед, обходя стол. Я решил ему устроить сюрприз. Ну что ж, позвольте признать, он у вас получился, — сказал я, едва сдерживая смех. Но еще бы и улыбочку спрятать, а то физиономия слишком довольная. — А ты чего это так развеселился? — нахмурился дед. Я пожал плечами. — Да так, родной дом все-таки. Воспоминания нахлынули. Ну-ну, недоверчиво хмыкнул дед, останавливаясь перед окном, из которого открывался вид на Неву. Но вот тут вернулся отец, расстроенный и успокоившийся одновременно. Видимо, он переговорил с таинственной дамой и убедил ее, что разговор с патриархом лучше отложить для более удобного случая. «Прошу к столу», — кивнул он. Слуги, повинуясь его зову, вкатили сервировочные столики и принялись подавать обед. «Так о чем ты хотел поговорить, Василий?» — спросил дед, принимаясь за теплый салат из баклажанов с помидорами и рукколой. «Кстати, очень вкусный салат получился, совершенно домашний. Баклажаны были обжарены идеально, они стали мягкими и не расползлись». Поджаренная корочка приятно похрустывала на зубах. Прежде в этом доме такой вкусной еды не водилось. Я с удовольствием уплетал салат и с любопытством ждал, как отец будет выкручиваться. Отец не выдумал ничего оригинального. Он завел долгий, скучный разговор о нашей мастерской мобиле. По словам отца, где-то там не сходилась отчетность, и теперь следовало ее перепроверить, а заодно и уволить бухгалтера. Дед удивленно поднял брови. «В таких вопросах я полностью доверяю тебе», — мягко сказал он. «В переводе на человеческий язык это означало «перестань донимать меня ерундой». Патриарх отлично умел разделять сферы влияния внутри рода и считал, что каждый должен заниматься своим делом. В этом умении ему не было равных». Вот кто-то считает доходы, расходы, кто-то обкатывает новые модели мобилей и придумывает гениальные идеи. Себе дед по праву старшего оставил самое интересное, и я его прекрасно понимал. Но какая радость становиться патриархом, чтобы целыми днями проверять финансовые отчеты. После закусок слуги торжественно водрузили на стол огромную супницу с серебряным половником и разлили по тарелкам изумительнейший борщ. Огненно-красный, сваренный на мозговой косточке. Ай! К борщу прилагалась густая сметана, гренки из поджаренного белого хлеба с маслом и чесноком и тонкие ломтики холодного розового сала. Ну и соответствующие напитки. Борщ. В доме отца. Да я скорее ожидал, что нас угостят каким-нибудь протертым овощным супом. Красивым, полезным и абсолютно безвкусным и мерзким на вкус. Дед, кстати, тоже удивился. Он-то отлично знал своего младшего сына. «Борщ, надо же!» — обрадовался он. «Василий, ты никак нанял новую кухарку!» Отец побагровел не хуже борща, а я от смеха чуть не подавился супом, уставился в тарелку, помешивая серебряной ложкой сметану, и сделал вид, что полностью сосредоточен на еде. Отменный борщ, наваристый, Свекольную сладость отлично оттеняла кислинка лимона и острота жгучего перца. Да, наконец выдавил отец. У меня в доме кое-что изменилось. Давно пора, одобрительно кивнул дед. И разлил всем из хрустального запотевшего графина. Нам надобно почаще собираться в семейном кругу, сказал он. У тебя стало очень уютно, Василий, и я рад, что ты нас пригласил. Отец как-то скомканно поблагодарил и вернул разговор к спасительной финансовой отчетности. А вот во мне совершенно неожиданно сработала моя новая способность. Я кожей чувствовал чье-то напряженное внимание. Тревогу, перемешанную с любопытством. Кто-то подслушивал нашу застольную беседу и старался не упустить ни слова. Я считывал эмоции этого человека так ясно, словно он стоял рядом со мной, а может, так оно и есть. Делая вид, что увлечен супом, я незаметно оглядел столовую, останавливая взгляд на каждом из слуг. Нет, их заботил только порядок блюд и безупречность сервировки. Я не мог читать их мысли, понимал только эмоции. Но вот и они говорили многое. И вот тогда я присмотрелся к теням в углах зала. Не в них ли скрывается невидимый слушатель? Нет ничего. Ни цветных бликов, ни подозрительного движения, ни всплеска магического фона, которые могли бы выдать сильного теневика. Чужое внимание снова коснулось моей левой щеки. Оно чем-то напоминало щекотку, и я понял, что человек находится за стеной в соседней комнате. Ну, конечно же, как я мог забыть-то? На стене столовой висела картина в тяжелой раме. Она изображала битву при Всеславе, в которой армия императора наголову разбила войска мятежников. Вот лично мне сия картина казалась крайне пафосной, но мой художественный вкус вряд ли можно считать эталоном. Гораздо важнее было то, что картина висела над камином, и труба камина проходила внутри стены, и с обратной стороны в ней была маленькая железная дверца, предназначенная для прочистки дымохода. Если открыть эту дверцу и внимательно прислушаться, то можно было услышать все, о чем говорили в столовой. Я обнаружил это как-то давным-давно, когда из детского любопытства совал свой носик в каждый уголок огромного дома. И часто подслушивал взрослые разговоры, стараясь, чтобы меня не заметили слуги. И вот прямо сейчас кто-то стоял возле приоткрытой дверцы и внимательно слушал, о чем мы говорим. И не просто слушал, а переживал. Очень. Эмоции так и били сквозь стену. Не нужно было обладать особыми способностями, чтобы догадаться, кто это. Та самая женщина, из-за которой отец и пригласил деда. Я, не торопясь, доел борщ, отложил в сторону ложку, вытер пальцы салфеткой и поднялся из-за стола. Отец прервал разговор и недовольно взглянул на меня. Выходить из столовой до окончания обеда не полагалось. «Я прошу прощения», — улыбнулся я. «Мне необходимо выйти, так что оставлю вас ненадолго». «Все равно в финансах я ничегошеньки не смыслю». Во взгляде отца я прочел все, что он думал о моих манерах. Мало того, что своим неожиданным появлением я спутал ему все карты, так еще и за столом не могу усидеть спокойно. «Вижу, что хорошие манеры тебе в лицее так и не привили», — колко сказал он. «Или ты их благополучно забыл сразу после выпуска? Такое легкомысленное отношение к финансам меня совершенно не удивляет». Я с примирительной улыбкой пожал плечами. «Что поделать, батюшка? Нет в мире совершенства. Но ничего страшного, я скоро вернусь, не скучайте». И, пропустив слугу с подносом, что вызвало еще один неодобрительный взгляд отца, я вышел из столовой и плотно прикрыл за собой дверь. Дождался, пока слуга исчезнет за поворотом длинного коридора, и неторопливо пошел следом. Мягкая ковровая дорожка отлично скрывала звук моих шагов. Да и ступал я осторожно. Остановившись возле нужной двери, я прислушался, потом изобразил приветливую улыбку и осторожно повернул дверную ручку. Дверь открылась совершенно бесшумно. Но вот приникшая к открытой дверце женщина все же что-то почувствовала. Наверное, сквознячок из коридора. Она испуганно отпрянула от стены и быстро повернулась ко мне. «Прошу прощения, сударыня», — вежливо сказал я. «Я не собирался вас напугать, всего лишь хотел поблагодарить за чудесный обед».